Глава 99. План. «Подходи и поешь с нами», — сказал Юэ, видя, как Чэнь Джигуан захлебывается слюнями. «Спасибо, мастер Юэ! Спасибо!» Громко сказал Чэнь Джигуан, выражая благодарность, и тут же накинулся на еду, не сумев сдержаться. «Как голодный дух!» — пробормотал Дагоу Цзы. Чэнь Джигуан, не обращая внимания на насмешки Дагоу Цзы, продолжал насыщаться и отложил палочки, только съев 4 полных порции. После того, как Чэнь Джигуан насытился и смог нормально думать, он обратился к Юэ. «Мастер Юэ, ледяной король Джан Юнь, один из сильнейших в лагере. И к тому же он очень мстительный человек. Вы обидели его сегодня, и он, конечно, не спустит вам этого. Впредь вы должны быть более осторожны». «Да, я понимаю», — просто ответил Юэ. «Хорошо, тогда я пойду». Услышав спокойный ответ, Чэнь Джигуан попрощался. «Всего хорошего, и отдохните как следует». Наступила ночь. Помимо особого района роскошных особняков и нескольких правительственных учреждений, весь остальной город погрузился во мрак и тишину. Сквозь эту тьму двигалась не менее темная фигура, перемещаясь через эту темноту, словно рыба сквозь воду. Эта фигура неуклонно двигалась к окраине города, где остановился Юй Джун. Добравшись до места назначения, человек стал осторожно прокрадываться к стене дома. Дойдя до нее, он начал забираться по вертикальной стене, двигаясь словно ящерица, и тихо добрался до окна комнаты, которая была выделена Юэ Джуну. Черная фигура осторожно вытянула голову и заглянула в окно. Он тщательно осматривал комнату глазами, способными видеть в темноте и различать зеленые оттенки. Все это происходило безлунной ночью, без каких-либо источников света поблизости. Поэтому если обычные люди посмотрели бы в окно, то они даже бы не увидели этого человека. «Насмотрелся?» Хладнокровно спросил Юэ через какое-то время. Человек даже не заметил, как молодой парень появился возле окна, как в его глазах мелькнул испуг. Поэтому он сразу же достал пистолет и направил ствол на этого человека. Но Юэ резко, словно молния, нанес удар в лицо, из-за чего человек отцепился от стены и полетел вниз. Упав на землю, он застонал, закашлялся кровью и через какое-то время затих, больше не двигаясь. Маджин полагался на свое ночное зрение и на способность лазить по отвесным стенам. Поэтому крайне редко ему не удавалось убить под покровом ночи. Но в этот раз он столкнулся с человеком, который убил его, даже не применив ни единой из своих навыков. Потому как хоть Маджин и имел способность сбираться по стенам, навыка полета у него все-таки не было. И он не пережил падения с 5-го этажа. Юй Джун вышел на улицу и пошел посмотреть на неподвижное тело. Подойдя, он нахмурился. «Убийца? Ледяной король его уже послал. Он отреагировал очень быстро». «Братец Юэ, что произошло?» Увидев мертвое тело, с испугом спросила Лу Вэнь, вышедшая из дома следом за Юэм. За ней подошла Го Юй. Она тут же хотела своими глазами посмотреть на то, что произошло. К тому же девушки несколько опасались оставаться в одиночестве в этом негостеприимном лагере. «Ничего особенного», – просто ответил Юэм. «Я считаю, что этого убийцу подослал ледяной король». Пока они стояли и смотрели, к трупу подошел Лю Янь и, надев резиновые перчатки, обыскал его. Он нашел 2 странных предмета и передал их Юэ. «Командир Юэ, вот такое снаряжение было у него. Кинжал стремительности. Снаряжение 2 уровня. Ловкость плюс 5. Если кинжал в руке. Усиленные ботинки. Снаряжение 1 уровня. Ловкость плюс 3. Лю Янь, ботинки твои». Юэ забрал только кинжал. «Спасибо, командир Юэ!» Возбужденно поблагодарил Лю Янь. Любое снаряжение системы богов и демонов способно усилить характеристики человека, и все подчиненные Юэ Джуна знали об этом. Такие предметы можно получить только убивая зомби и мутировавших зверей. Но таких монстров очень сложно убивать обычным людям. Из-за этого подобных предметов было не очень много, и каждый из них ценился очень высоко. Именно поэтому Лю Янь был очень рад получить такое снаряжение. С этими ботинками он станет быстрее. Переобувшись и нарядившись, Лю Янь убрал тело убийцы в мешок и скинул его в пруд. Разобравшись с этим, Юй Джун оставил на страже скелета и пошел спать. За ним, не отставая, последовали Лу Вэнь и Го Юй. Мужчина в черном деловом костюме посмотрел на часы. Они показывали 4 часа утра, Нахмурившись, он подумал. Не получилось? Маджин еще не вернулся. Видимо, этот Юэ-Джун оказался более крепким, чем мы предполагали. Получив задание на убийство, Маджин обычно быстро возвращался, успешно выполнив задание. Если он до сих пор не вернулся, значит, что задание провалено. Большинство людей, выступающих против Ледяного Короля, были убиты именно Маджином. Очень немногие смогли избежать смерти в ночной темноте. «Что ж, придется реализовать второй план», – пробормотал мужчина. На следующий день группа Юэ позавтракав, только вышла на улицу, как к ним подошли три человека, одетых в полицейскую униформу. Мужчина среднего возраста, видимо, главный в их группе, резко задал вопрос. «Кто из вас Юэ Джун?» «Я», – просто ответил Юэ, спокойно глядя на полицейского. «Немедленно пройдите с нами. Вы подозреваетесь в убийстве людей на территории лагеря выживших». С праведным гневом продолжил он. «Если вы будете сопротивляться, мы применим оружие и будем стрелять на поражение». «Я никого не убивал», – сморщил лоб Юэ. «Вчера я только преподал урок нескольким людям. Пройдите на улицу Феникса и проведите расследование. Тогда вы подтвердите мои слова». Полицейский зло нахмурился и, вытащив пистолет, направил его на Юэ Джуна со словами. «Что за чушь? Просто встал и вежливо пошел за нами. И будь внимателен. Если скажешь еще какую-нибудь ерунду, то не обижайся, расстреляю на месте». Глядя на этого полицейского, в глазах Юэ появился стальной блеск, и он активировал свой навык искусства страха. Мужчина с пистолетом стал сразу же погружаться в иллюзорный мир, полный страха и ужаса. Находясь в этом мире, ему казалось, что его поедает толпа зомби. Спасите! Помогите! Нет! Нет!» В ужасе закричал полицейский. Его ноги подкосились, и он упал на колени, выронив оружие. «Что вы делаете?» Закричал второй полицейский, чуть помладше первого мужчины. Он и третий полицейский схватились за оружие, как к ним резко приблизился замаскированный скелет и нанес каждому по одному удару в живот. Из-за чего оба полицейских отлетели на несколько метров и упали на землю. Они выронили оружие, которое успели только достать, и сейчас скрутились на земле, словно креветки, стараясь не закричать от боли.